Глава 26. 4 июня, пятница, город Шелково. В обмен на детали легенды об убийце в джутовой маске Соболев обещал позвонить и рассказать, помогло ли им это в разговоре с сыном Ивана Васина. Однако время шло, приятель на связь не выходил, и Влад решил позвонить сам. Так и узнал, что в деле все еще больше запуталось. Васин перевел стрелки на Гордееву. Мол, она его сестра по отцу, ненавидит его и вообще больная на голову, — тихо сообщил Соболев. Похоже, старался, чтобы его не услышал напарник. Отчасти это подтверждается тем, что с полгода назад Гордеева выдвинула против него обвинение в изнасиловании, но, судя по всему, на пустом месте. И я проверял, она действительно выросла с матерью. В графе «отец» стоит прочерк. Отчество, судя по всему, дано в честь деда, так что в целом похоже на правду. Но есть одна загвоздка. Какая? Мы еще не успели закончить с Васиным, как нам позвонила Регина Девяткина и сообщила, что Гордеева мертва. Задушена. На голове мешок. В общем, все то же самое. Так что Васина мы пока упаковали и закинули в отделение. Пусть за решеткой посидит чуток, целее будет. А сами едем в салон девушек с группой. Будем разбираться. Труп Гордеева и Девяткина нашла там. На этом Соболев внезапно сбросил звонок. Видимо, не мог больше говорить. А Влад всерьез задумался. Картина вырисовывалась весьма странная. И что-то подсказывало ему. Лежащую на поверхности версию полиция рассматривать не станет. Скорее всего, даже не подумает о ней. Им требовалась помощь, иной взгляд на ситуацию. О чем он и сообщил Юле, присутствовавшей при звонке. «Хочешь съездить в город?» — уточнила супруга. «Угу. Поедешь со мной?» По напряжению, появившемуся на ее лице, Влад сразу понял. Она не хочет оставлять гостиницу без присмотра. С этим определенно нужно было что-то делать, пока груз ответственности не раздавил Юлю. Но эта проблема могла и подождать. «Я и сам прекрасно доеду», — быстро заверил Влад, не дожидаясь ответа. «Надо уже пробовать, а здесь как раз движение не слишком интенсивное». Выражение лица жены несколько переменилось, заставив его занервничать. «А почему не возьмешь Игоря?» — нарочито невинным тоном поинтересовалась она. «Он же все таки твой штатный водитель. Зря, что ли, ты ему платишь?» Это прозвучало странно. Юля не имела склонности анализировать, отрабатывает ли его наемный персонал получаемое вознаграждение. «Какая муха тебя укусила?» — прямо поинтересовался Влад, чуть хмурясь. «Да вот, думаю, скажешь ты, что теперь Игорь мой телохранитель и обязан ходить за мной тенью. Или промолчишь?» Она довольно забавно скрестила руки на груди, всем своим видом выражая недовольство. Владу не стоило этого делать. Но он все же с умилением улыбнулся. «Где я прокололся?» «Не поверишь, Игорь проболтался». «Игорь? Проболтался?» Влад выразительно приподнял брови. «Ты права, я не верю. Но давай обсудим это чуть позже, ладно? Игорь останется здесь с тобой. И не говори, что тебе самой так неспокойнее, учитывая все, что происходит». Спорить Юля не стала, что косвенно подтверждало его правоту. Нужный адрес Влад узнал у Соболева в сообщении. Тот, похоже, был совсем не против его визита. Возможно, надеялся на какие-то интересные версии с его стороны. Во всяком случае, заверил, что Влада пропустит к нему, несмотря на оцепление места преступления. Стоявший у двери салона молодой патрульный действительно пропустил его, стоило Владу назвать свое имя и сообщить, что его ждет капитан Соболев. Он же доложил, что ему нужно пройти на кухню. Мол, оперативники сейчас там, допрашивают свидетельницу. Сориентироваться внутри оказалось довольно легко. Голоса доносились всего из двух помещений. В одном работал Дмитрий Логинов и какой-то парень, делавший по его распоряжению фотографии. А в другом Соболев и Карпатский разговаривали с женщиной, Региной Девяткиной, как логично было предположить. «Это была идея Киры. А на самом деле ничего такого не случалось ни со мной, ни с Лерой. Иван Евгеньевич, конечно, мог сделать комплимент, иногда между делом похлопать по спине или плечу, но позволял себе это не так уж часто», — говорила она. «У них вышел какой-то конфликт. Кажется, Кира прогуляла много его занятий, и он то ли не хотел допускать ее к экзамену, то ли не желал ставить выше тройки. Наверняка не знаю. Она тогда делала акцент на другом». «На чем именно?» — уточнил Соболев как раз, когда Влад шагнул на порог кухни. Приятель сидел за небольшим обеденным столом и вел запись, а напротив него на стуле ссутулилась весьма крупная женщина. Ответить она ничего не успела, потому что Карпатский, подпиравший спиной дальнюю стену, заметил Влада. «Так, это еще что такое? Почему у нас посторонние на месте преступления?» «Слав, не ори, пожалуйста». Тихо осадил его Соболев. «Я его позвал. Он и раньше нам помогал, может, и сейчас чего полезного скажет. Он смотрит на все это под другим углом». Карпатский поджал губы и недовольно скрестил руки на груди, но спорить почему-то не стал. Посмотрел на Девяткину и велел. «Продолжайте. Что именно говорила вам Кира о своем конфликте с преподавателем?» «Она сказала, что Васин, в принципе, готов пойти ей навстречу, но предложил отработать прогулы. Ну, сами понимаете». «Понимаю, но мне нужно, чтобы вы произнесли вслух». Соболев указал кончиком ручки на смартфон, который вел запись разговора. «Он предложил ей отработать прогулы в постели». «Так Кира сказала. А еще сказала, что это мерзко, и старикашку надо проучить. Но если она одна на него пожалуется, это будет слово против слова, и на фоне ее проблем с прогулами это будет выглядеть подозрительно. Зато если мы пожалуемся независимо друг от друга в разные дни, то это придаст веса ее словам». «И вы согласились?» — уточнил Соболев. Женщина виновата, пожала плечами. «Мы были молоды и глупы, а Кира очень убедительна. Она же нас старше, пошла в колледж после 11 класса, а не после 9-го. Просто в вуз не поступила. Вот мы и пошли у нее на поводу. Как на самом деле было, она рассказала только несколько лет спустя по пьяни. Мы играли в правду или желание. Она выбрала правду. И вот. Сказала, что Васин ни в какую не хотел прощать прогулы. А когда она попыталась, ну, применить женские чары, только высмеял ее, а она ему с нашей помощью отомстила. Мы с Лерой были в шоке, когда услышали это, ведь Васин умер после наших обвинений. Правда, Кира убедила нас, что мы тут ни при чем, что его просто подвело здоровье, и мы дали себя убедить. Мы не хотели никому навредить, правда, не хотели!» Девяткина даже выпрямилась и подалась вперед, но через секунду снова сникла и бесцветным голосом уточнила. «Девчонок из-за этого убили, да?» «Есть такая версия», — осторожно ответил Соболев. «Значит, я буду следующей». Теперь в голосе прозвучали нотки обреченности. «Но Сашка-то тогда при чем? Она с нами даже не училась». «Когда поймем ответ на этот вопрос, тогда и сможем сказать, грозит ли вам что-то», — вставил Карпатский. На пороге кухни, подвинув Влада в сторону, как раз появился Логинов и сообщил, что готов озвучить предварительные результаты осмотра тела и места преступления. «Оставьте нас ненадолго», — попросил Соболев у Девяткиной, выключая запись. «Побудьте пока в вашем этом... парикмахерском зале. Никуда не уходите». Она кивнула, встала, бросила быстрый взгляд сначала на Логинова, потом на Влада и торопливо вышла. Они закрыли за ней дверь, чтобы затруднить возможность подслушивания. «Значит так. Гордеева умерла совсем недавно. Еще остыть не успела. Есть некоторые признаки предсмертной борьбы. Похоже, убийце пришлось с ней нелегко. Но под ногтями вряд ли что-то найдем. Они у нее срезаны и подпилены. Видимо, чтобы массаж было удобнее делать. Что еще важно? Судя по всему, Девяткина приехала сюда сразу после убийства. В теории могла даже столкнуться с убийцей или застать его над трупом. Но повезло. Если только она сама не убийца», — заметил Карпатский. Влад удивленно посмотрел на него, Логинов тихо хмыкнул, выражая недоумение, а Соболев вслух уточнил. «А мотив в чем? Он есть у Васина, есть у Гордеевой. Но Девяткина? Я не понимаю. Зачем ей убивать подруг? Я не утверждаю, что она совершила все три убийства», — тут же сдал назад Карпатский. «Я говорю только о последнем. Предположим, Гордеева действительно выросла с ненавистью в сердце и жаждой отомстить кому-нибудь за детство без отца. Это, кстати, объясняет, почему месть случилась только сейчас. Когда Васин умер, Гордеевой было около 15. Слишком мало для масштабных действий. Но девочка росла, а с ней росла и злость. Может быть, сначала ее агрессия была направлена только на брата, которому досталась полная семья. А уж потом... Георгий Васин подал ей идею отомстить еще и девчонкам, заявившим на их общего отца. А может быть, к ним она и сама подбиралась, потому что массажу наша юристка выучилась до того, как обвинила брата в изнасиловании. Возможно, как раз, чтобы устроиться в салон подруг. В общем, до сих пор все вроде как сходится, да?» Карпатский вопросительно посмотрел на Логинова, и тот кивнул. «Пожалуй. Тут понимаете, что важно? Удушение требует времени и, главное, сил. Это тебе не ножом пырнуть или выстрелить. Не каждый сможет. Массажист, даже если это не слишком крупная девушка, постоянно работает руками, у него они достаточно развиты. Так что Гордеевой вполне могло хватить сил задушить субтильную Киру Новикову и не слишком спортивную Валерию Сороку. Вот именно. На Новикову и Сороку у Гордеевой сил хватило. Плюс на ее стороне был эффект неожиданности. Но Девяткина — женщина крупная, высокая, крепкая. Возможно, Саша рискнула на нее напасть, но та отбилась и сама задушила ее. Просто в панике. Внимательно слушавший коллегу Соболев повернулся и посмотрел сначала на Влада, а потом и на Логинова, словно спрашивая. Как им эта версия? Тогда почему она просто не заявила о нападении? Возразил Влад. Зачем ей врать, что она нашла коллегу мертвой? К чему эти вопросы о том, будет ли она следующей и при чем тут Саша? Превышение допустимой самообороны. Вместо Карпатского ответил Логинов. По закону тот факт, что кто-то задушил твоих подруг и пытается задушить тебя, не дает тебе права задушить обидчика. Это, во-первых, судимость, а во-вторых, можно реальный срок получить. У нее ребенок маленький, дочка, заметил Соболев. Нежелание осознаваться вполне понятно. Если убедим ее изменить показания прямо сейчас, то при толковом адвокате обойдется без лишения свободы, а может и вовсе без судимости, после недолгого молчания предположил Карпатский. На Гордеевой. Два совершенных убийства, о которых Девяткина знала. У нее были все основания опасаться за свою жизнь. Главное, если все так, то больше ей ничего не грозит, поскольку убийца мертв. Это если Девяткина даст такие показания, не под давлением, как это у вас часто бывает. Язвительно заметил Влад, побоявшись еще более страшных обвинений. Вам бы лучше подумать, как защитить ее. Если все так, как она говорит. Если все так, как она говорит, то у нашего расследования большая проблема, проворчал Соболев. Ведь из двух нормальных подозреваемых с вполне понятным мотивом у нас не осталось ни одного. Гордеева мертва, а у Васина самое надежное алиби. Если Гордееву убили прямо перед тем, как ее нашла Девяткина, то парень как раз разговаривал с нами. Есть версия, которая все объясняет, не согласился Влад. «И в чем же она?» «Просветите нас, Владислав Сергеевич!» С едкими нотками в голосе попросил Карпатский. Александра Гордеева могла не убивать сама, а найти способ призвать мстителя. Убийцу в джутовой маске, карающего тех, кто выдвигает ложные обвинения в насилии и домогательствах. Возможно, сам мешок, который она подсунула подругам во время девичника, и стал таким способом. Они все его касались, и каждая имела за душой соответствующий грех. Вот мститель и пришёл за ними. За всеми, в том числе и за ней самой. Ведь она тоже выдвинула аналогичное ложное обвинение. И он не остановится, пока не накажет всех. В кухне повисла гнетущая тишина. Логинов и Соболев переглянулись как люди, допускающие такую вероятность. А вот Карпатский только сверлил Влада мрачным взглядом. «Давно хотел у вас спросить, Владислав Сергеевич. Вы принимаете наркотики?» Влад усмехнулся и покачал головой. «Разве что кофе. Не думаю, что это пагубно сказалось на моем психическом здоровье». «Слав, я понимаю, звучит как бред», — осторожно произнес Соболев. «Но в то же время свидетель же видел на месте убийства Сороки высокого мужчину. Это вряд ли могла быть Гордеева». «А значит, это был мститель из ада?» Карпатский перевел раздраженный взгляд на него. «Андрей, серьезно?» Соболев пожал плечами. «Я лишь говорю о том, что твоя версия данный факт никак не учитывает, а должна бы». «Эту нестыковку вполне можно объяснить», — заметил Логинов. «Если предположить, что Васин и Гордеева были сообщниками...» «Да, она злилась на него, но, возможно, он не только перенаправил ее гнев, но и превратил в свою подельницу. Новикову могла убить она, а Сороку — он. Вот его и видели на месте преступления». Чем хороша маска, под ней может быть кто угодно. А дальше все, как предположил Слава. Но зачем в таком случае Гордеева полезла на Девяткину, если физически не могла с ней справиться? Почему не дождалась Васина, чтобы сделать это вместе? Возразил Влад. Может, он решил соскочить? Предположил Соболев, тут же хватаясь за новую версию. Та, конечно, выглядела куда правдоподобнее. Испугался, когда к нему пришла полиция. Сказал, что выходит из игры. А Гордеева не смогла отступить, решила идти до конца. «Как вариант», — кивнул Логинов. Удивительно, но эту красивую теорию разрушил сам Карпатский. Вряд ли они действовали сообща. Иначе у каждого было бы железобетонное алиби на то убийство, которое совершил другой, чтобы запутать следствие и усложнить обвинение. Ведь даже если бы мы заподозрили такую схему, умаялись бы доказывать сговор между ними, учитывая их общую историю. «Тогда у нас остается мститель из ада», — осторожно заметил Соболев. «Потому что только он объясняет показания свидетеля и не противоречит заявлению Девяткиной». «Даже слышать об этом не хочу», — огрызнулся Карпатский. «А вы не слушаете?» — миролюбиво предложил Влад. «Можете держаться своей версией или искать еще одну. Но дайте шанс обезопасить Регину Девяткину от моей версии». «Это как?» Тут же поинтересовался Соболев, что означало только одно. Вариант Влада все-таки кажется ему жизнеспособным. В легенде есть два предположения. Как девушке, с которой все началось, удалось выжить? Первое. Она призналась в ложном обвинении. Это Девяткина уже сделала. Второе. Она сожгла найденный мешок там, где все началось. «Ты хочешь, чтобы мы отдали тебе мешок, найденный в гостинице?» — догадался Логинов. «И чтобы Девяткина сожгла его?» «Где? В колледже?» «Не думаю, что в данном случае нужен колледж», — протянул Влад, размышляя над его вопросом. «Для них все началось на озере. Возможно, именно Медвежье озеро помогло пробудить легенду. Это особое место». Карпатский процедил сквозь зубы замысловатую тираду, в целом выражающую его отношение и к версии, и к ситуации, и даже к Владу. Соболев же предпочел более конструктивную позицию. «А почему бы и не попробовать, Слав? Хуже-то точно не станет». «Хочешь отдать ему вещдок?» «Вообще-то мешок сложно считать вещдоком», — возразил Логинов. «На нем нет ДНК жертв. Если быть точным, нет никакой ДНК. Он не был найден на месте преступления. У нас даже нет достаточных оснований считать, что это именно тот мешок, который девушки нашли у себя в номере. Это просто мешок из подвала гостиницы». Влад благодарно посмотрел и на Соболева, и на Логинова, а потом снова повернулся к Карпатскому. Тот молчал. Смотрел перед собой и как будто одновременно в себя, и молчал. Влад судорожно искал хоть какой-нибудь дополнительный аргумент, но в голову ничего не приходило. Не деньги же ему предлагать. Это с Карпатским точно не сработает. «Хорошо», — вдруг тихо согласился тот. «Но сначала мы зададим Девяткиной несколько вопросов по моей версии».